Глава 6. Илья. 3 часа не отрываю взгляда от монитора, но моя помощница ни разу не прикоснулась к телефону. Его вообще нет рядом с ней в радиусе видимости. И это странно, потому как Ларина, по моим наблюдениям, находится в зависимости от смартфона, не выпуская его из рук. Быстро стучит пальчиками по клавиатуре, периодически перелистывая документацию, вытаскивая папки из шкафа и набрасывая что-то в блокноте. Иногда улавливаю улыбку на лице помощницы. Лишь на миг, но она все же присутствует. Интересно, что ее так веселит? Бесит. Вот уже 4 месяца лицезрение девушки приводит меня в ярость, выливаясь в неприкрытую раздражительность и острые выпады. Сдерживаться не могу. Когда моя постоянная помощница ушла в декрет, заверив, что вернется через полгода, начальник отдела кадров предложил не искать замену, а с помощью внутреннего движения временно прикрепить ко мне смышленную девушку. И я даже обрадовался, когда увидел миловидную Дарью Ларину, зарекомендовавшую себя в отделе менеджмента как добросовестного и ответственного работника с 2-летним стажем. Радовался целых 2 дня, пока случайно не подслушал откровения женской части коллектива, что Вересов, то есть я, падок на миловидных девиц. И даже это не удивило меня, потому как кто я и что собой представляю, не является новостью. Меня уничтожил комментарий той самой Лариной, которая уверенно и пафосно произнесла: «В случае Ильи Андреевича длина моей юбки должна быть прямо пропорциональна его желанию залезть под эту самую юбку своими сильными ручонками, которые побывали между ног каждой 3-й женщины Питера». Не знаю, что меня задело больше. Уверенность Лариной, что я обязательно воспылаю желанием оттрахать ее, или же словосочетание «сальные ручонки». Но эту фразу я запомнил дословно. И теперь при виде помощницы в памяти всплывает тот самый разговор сотрудниц, в котором мне приписали заслуги, не имеющиеся в моем послужном списке. Тогда я не видел ее лица, но ее выражение представил во всех красках. Мало того, представляю каждый день на протяжении 4 месяцев и 1 недели. На мой вопрос Крымову о смене помощницы получил отказ по причине отсутствия свободных сотрудников. Либо дорабатывает Ларина, либо ищем человека со стороны на полгода. Начальник отдела даже вакансию выставил. Но на 6 месяцев замещения желающих не нашлось. И теперь каждый хренов день я вижу лицо той самой Лариной, которая так опасалась моих посягательств на свое драгоценное тело. А тело это вполне обычное и непримечательное. Невысокая, худенькая брюнетка с карими глазами и волосами, всегда собранными в аккуратный пучок. Помощница и правда появляется в офисе в юбке по колено и рубашке, застегнутой до самой шеи. Аккуратно, сдержанно и, как по мне, совершенно не сексуально. Плюсом к этому идет невозможность по-человечески приготовить кофе, донести его вовремя и быть внимательной там, где это самое внимание действительно требуется. И мне бы пропускать все эти недочеты. Но при очередном косяке со стороны Лариной меня словно черт под руку подталкивает, и колкости рвутся в неограниченном количестве. Вижу, что ей обидно и неприятно, но молчит, видимо, дорожит местом. Не нынешним, а тем, на которое вернется через 7 недель. Был уверен, что установка камеры выведет ее из себя, и мне на стол в ту же минуту ляжет заявление об уходе. Но нет. Проглотила и даже, кажется, приспособилась. Ее спокойствие выводит меня из себя. Готов рвать и метать, снова рвать и так по кругу. Мне противна мысль, что скоро она вернется в свой отдел и будет работать в моей компании. Тогда как я, даже отходя в мир иной, вспомню ее гребаное высказывание. И сейчас, когда наблюдаю за ней через монитор, появляется желание выйти и проверить, что так радует Ларину. И почему на ее лице отпечаталась эта глуповатая улыбка? «Дарья, чем вы заняты?» Появляюсь максимально неожиданно, пока помощница сосредоточенно пялится в экран ноутбука. Вздрагивает и, как мне кажется, обескуражена. Но быстро собирается и поворачивает ко мне экран, совершенно спокойно комментирует. «Готовлю данные за прошлый квартал для отправки в головной офис. Необходимо отправить до вечера. Жду договоры от Рогова вам на подпись, а далее передам с курьером в Агрострой для заполнения их части договора. Еще будут указания?» «Нет», — Недовольно прыскаю и направляюсь в кабинет. Возвращаюсь к себе, оседаю в кресло и замечаю, как Ларина немного разворачивает ноутбук. Так, что экран не виден ни со входа, ни при выходе из моего кабинета. «Что ты там прячешь, Дашенька?» «Чёрт, нужно было поставить еще одну камеру у нее за спиной. Но я посчитал, что и одной будет достаточно, чтобы место моего помощника освободилось уже сегодня». «Просчёт, Илья Андреевич. Девочка Даша оказалась не так проста. Отдам распоряжение бухгалтерии, чтобы в следующем месяце вычли премию из зарплаты Ларина и с пояснением. Невыполнение приказов руководителя. Посмотрим, как отреагирует». Улыбаюсь сам себе, довольный сформулированной мыслью. «Я. И все же я бы выбрал другое место. Может, у тебя есть любимое или то, в котором ты еще не была?» «Лада 51. Меня устраивает ранее выбранное. Точнее, устраивает его ценовая категория». «Вот оно что. Наконец понимаю, почему Лада настаивает на средней кафешке, беспокоясь о затратах. Но я не из тех, кто будет делить чек с девушкой, высчитывая, во сколько обошлась встреча, даже при условии, что она оставит меня равнодушным. Я из тех мужчин, кто всегда оплатит счет. Поэтому, если позволишь, выберу место для встречи». «Лада 51. Договорились». «Я. Ресторан «Харвест» будет идеален для нашего знакомства. Была там?» «Лада 51. Нет. В такие заведения просто поужинать не ходят. Скорее, это место для важного события». «Я. Наше знакомство — достаточно знаковое событие, чтобы провести вечер в хорошем месте и приятной компании». «Лада 51. Надеюсь, ты не будешь разочарован». «Снова за свое. Лада даже не подозревает, что я, возможно, переживаю куда больше, чем она сама. Потому что увидеть на лице женщины отпечаток разочарования подобно смерти. 3 месяца назад я по совету брата забрел на сайт знакомств. Скорее, развлечься и весело провести досуг, листая анкеты и читая информацию. Через какое-то время меня начало тошнить от одинаковых лиц с накачанными губами и сделанными скулами. А еще через пару недель я перестал различать просмотренные и новые анкеты, считая их однотипными. Не представляю, каким образом из сотен лиц Влад 3 года назад остановился на Оксане. Но ему бессовестно повезло. Девушка оказалась умной, образованной, деятельной и достаточно интересной, чтобы даже отец принял ее в семью безо всяких вопросов. Что интересно, она идеально подходила брату, что чувствовалось в каждом слове и моменте. А когда родила ему сына, родители окончательно расслабились, и старшая невестка стала недосягаемым идеалом. Мне надоело, что женщинам, способным за минуту оценить статус мужчины по его внешнему виду и автомобилю, глубоко плевать на то, что у меня внутри. Деньги, украшения, рестораны, отдых, шмотки. За это перед тобой раздвинут ноги, стерпят любые выпады и будут заглядывать в рот. По этой причине я создал профиль на сайте знакомств, поставил фото, где видны лишь руки, и стал просматривать анкеты. Раздражали вопросы: сколько зарабатываешь, имеешь ли квартиру, дом, свою или съемную, готов ли обеспечить свою женщину целиком и полностью. Ничего странного в этих вопросах не было бы, при условии, что заданы они были в процессе общения и узнавания друг друга, а не сразу же после слова «привет», часто кратко и агрессивно, с требованием конкретной суммы доходов. Такие знакомства мгновенно отталкивали, а продолжать общение желания не возникало. По прошествии месяца я написал неброскую информацию в графе «обо мне», сделав упор на заинтересованность внутреннего мира и интеллекта, чем мгновенно отсек всех вопрошающих о моем заработке. А затем наступили тишина и полный игнор моей анкеты, пока мне не написала Лада, откликнувшись так же просто. На ее аватарке красовалось нечто абстрактное. Но это, напротив, подстегнуло. А отсутствие вопросов о сумме дохода в месяц вызвало желание узнать девушку ближе. Никакой конкретики и точных данных о себе. Лишь обсуждение предпочтений и интересов. Условия были выдвинуты мной. А она подыграла, соблюдая их до вчерашнего вечера. Первая встреча сорвалась, став неким сигналом, что для знакомства еще не пришло время. Но дальнейшее общение укрепило меня в мысли, что пора выйти из тени и посмотреть на то, что пролезло туда, куда всем остальным вход был закрыт. Что-то тонкое и неосязаемое притягивает меня к девушке с ником Лада51. Заставляет проявлять инициативу и стремиться познать хрупкую душу, которая откликнулась на мой призыв, заметив среди сотен анкет. Не дает покоя вопрос, переходило ее виртуальное общение в реальные встречи с мужчинами. Или же она, как и я, искала нечто свое и близкое. Я ни с одной не встретился, потому как стремление увидеть собеседника лично появилось лишь в процессе общения с Ладой. Мысленно я называю ее именно так, потому что настоящего имени до сих пор не знаю. «Привет, весь в делах?» От неожиданности вздрагиваю, а, заметив в дверях брата, расслабляюсь и сворачиваю окно чата. «Не ожидал». Протягиваю ладонь для крепкого приветствия. «Какими судьбами? Ты один?» Прекрасно знаю, что без хвостика по имени Оксана он почти никуда не выбирается. «Один». Садится в кресло, все же делая попытку заглянуть в компьютер. «Проездом. Хотел напомнить, что в субботу у мамы день рождения. Ты не забыл?» «Твою мать, забыл. И уже пообещал Ладе встречу, на которой сам же и настаивал. Первая сорвалась по ее вине, а вторая, видимо, по моей. 1-1, равный счет. «Забыл», — констатирует Влад, тяжело вздыхая. «Жениться тебе надо». Странный переход от моей забывчивости к браку. «У брака есть большой плюс. Жена все помнит». Подмигивает, намекая, что теперь Оксана — его личная напоминалка. А сам Влад даже под пытками не вспомнил бы ни одной даты. «Чем я и пользуюсь». «Мне вряд ли повезет, как тебе». «Что, сайт знакомств опустел с момента моего ухода?» Приподнимает бровь и усмехается. «Не знаю, как ты среди кучи пустышек свою Оксану отыскал. Но я пока нарываюсь лишь на меркантильных особ, которых сумма моего дохода интересует больше меня самого». «Первое время они меня атаковали. Прям список вопросов, после ответа на которые ты мог удостоиться общения. Но у меня не было на это времени и сил, поэтому подобных экземпляров я откидывал сразу». «А чем Оксана зацепила?» «Интересно, что такого написала невестка, что Влад откликнулся?» Вместо стандартного приветствия процитировала стихотворение Бродского «Одиночество». Мое лицо вытягивается в изумлении, потому как подобный формат общения легким не назовешь. «А ты?» «А я в ответ процитировал «Любовь». Идеальное совпадение, не правда ли? Все началось с обсуждения поэзии, а закончилось, как ты знаешь, свадьбой. После первой встречи перестал заходить в приложение, а после второй удалил к чертям свой профиль. Она поступила аналогично». «Идеально. У тебя как?» «Общаюсь». Бросаю абстрактную фразу, не желая уточнять, с кем и как долго. Пока не увижу Ладу, никакой конкретики и однозначных ответов. Пару месяцев. «Надеюсь, встретился?» «Пока нет». «Серьезно?» Влад подскакивает в кресле, наклоняясь ближе. «Илья Вересов, меняющий женщин чаще, чем носки, общается без возможности физического контакта?» На последнем слове брат взвизгивает. Подобного рода интонации ему не свойственны. «Не верю! Не заболел ты, а?» «Не заболел. Просто хочу...» «Прошу ваш кофе». Ларина врывается неожиданно, прерывая мой мыслительный процесс. Наблюдаю, как помощница обхаживает брата, выставляя кофе и воркуя с ним. Но уже через 2 минуты молча ставит на мой стол кружку с таким видом, словно плюнула в напиток, и теперь желает посмотреть, как я его выпью. Много раз думал, а могла бы она совершить подобную гадость? Могла. Однозначно. Даже сомнений не возникает. Провожаю взглядом это милейшее создание, всем своим видом показывающее презрение ко мне. И возвращаю внимание брату, который с интересом наблюдает за нашим обменом взглядами. «Это что сейчас было?» — указывает на закрывшуюся за спиной Лариной дверь. Не понимаю, о чем ты. Она на тебя так смотрела, словно мысленно уже придушила и прикопала в лесочке за городом. А ты смотрел соответственно. Так и есть. Не сработали с первого дня. Опускаю подробности высказывания о 4-месячной давности. Знаешь, иногда так бывает. Видишь человека впервые, а он тебя уже дико раздражает. Сжимаю кулаки, вспоминая фразу Лариной. Знаю. Кивает. В Казани упорно ищу партнеров по решению отца. Представитель одной из фирм-застройщиков одним своим видом вызывает у меня нервный тик. Ведет себя прилично, корректно, всегда соблюдает дистанцию, вещи вроде правильные говорит, но я его придушить готов. Влад сцепляет пальцы, как мне кажется, представляя ту самую шею, на которой они сомкнулись бы только дай волю. Вот и у меня с Лариной так же. Радует, что ей в моих помощницах осталось 7 недель ходить, а потом вернется Липина. «А это меня раздражало», — тычет в меня пальцем. «Правильная, идеальная, и эта слащавая улыбочка, приклеенная намертво». Взрываюсь хохотом, в который раз убеждаясь, насколько мы с Владом разные. Даже на помощницу каждого свой взгляд, не говоря уже о женщинах. «Не соскакивай с темы», — придвигается ближе, переходя на шепот. «Когда встреча с... как зовут ее? «Понятия не имею». Развожу руками. Изначально придерживались договора никакой точной информации. Знаю ник и возраст. И, конечно, город. Все. «Ты сейчас серьезно?» Лицо Влада вытягивается в удивлении. 2 месяца общения и ничего?» «Ну как ничего? Знаю о предпочтениях, увлечениях, вкусах. Изначально поставил перед собой задачу узнать, что собой представляет человек внутри. А снаружи?» «А снаружи она может оказаться толстой, маленькой уродиной с одним глазом». «Не может!» Взрываюсь. «Не может моя Лада оказаться такой». «Лада? Ты вроде имени не знаешь». «Это ник. Я же должен для себя ее как-то называть. Не просто же она, как нечто обезличенное и неживое. Предложил встречу в субботу». «Но в субботу...» «Знаю, у мамы день рождения». Обрываю Влада, показывая, что за 10 минут не забыл важную информацию. «Перенесу во второй раз». И сейчас почему-то уверен, что третий будет контрольным. Иначе девушка просто перестанет мне верить. Но первая договоренность сорвалась по вине Лады, точнее ее босса, который отправил ее на другой конец города за чем-то важным в нерабочее время. В момент, когда она оповестила об этом, готов был сорваться и придушить мудака, издевающегося над девушкой. «Волнуешься?» — подмигивает Влад, ехидно улыбаясь. «Ты о чем?» «О встрече». «Помню это раздирающее и уничтожающее чувство предвкушения, когда ты прокрутил в мыслях момент встречи 1000 раз и молишься всем богам, чтобы она оказалась той, на ком сойдется твой мир. Сердце колотится, пульс зашкаливает, руки дрожат, и вот ты видишь ее и расслабляешься. Этот момент покруче оргазма будет», — утверждает, словно только что вновь прочувствовал подобное. «Эмоционально, однако». Хмыкаю, не подаю вида, что испытываю подобное, когда представляю наше знакомство с Ладой. «Можешь говорить все, что угодно, но поверь, так и будет». «Посмотрим». Спокойно соглашаюсь. Но уже на следующих выходных. В этот момент Влад смотрит на часы и подскакивает, накидывая пальто. «Мне пора. Самолет через час. Увидимся в субботу». Покидает мой кабинет, оставляя после себя тишину. А я в монитор наблюдаю, как расплывается в улыбке Дарья, прощаясь с Владом. Провожает его до дверей, вслед машет рукой. Вот с братом она бы сработалась точно. Но не со мной. Я. На выходных встретиться не получится. Непредвиденные обстоятельства заставляют уехать. Но на следующей неделе мы увидимся точно. И ничто не сможет этому помешать.